Глава 4. Деловое предложение. Услышав предложение Рембрандта, я подумала, что ослышалась. Но нет. Вон, сидит напротив и смотрит так, будто ничего такого и не сказал. «Я не стану вашей любовницей!» Наконец выпалила я и постаралась натянуть рубашку на голые коленки. Не получилось, конечно, но очень хотелось. «Так я и не предлагаю стать моей любовницей!» Как ни в чем не бывало, парировал он, и я чуть не задохнулась от возмущения. «Я предлагаю стать моей фиктивной любовницей». «А какая разница, если все будут думать, что это так?» «Ну, разница существенная». Не стал он скрывать плотоядного блеска в глазах, и я снова начала терзать несчастные полы рубашки в попытке натянуть их пониже. «Или ты будешь это отрицать?» «Нет, ну я всякое слышала. Фиктивный партнер, фиктивный договор, фиктивная жена, но...» «Кстати, я не против». «Что?» «Я не против, если ты станешь моей фиктивной женой. Это даже лучше. Охота на меня тут же прекратится». «Не буду я ничьей фиктивной женой!» Чуть не взвизгнула я и подавила желание перепрыгнуть через спинку кресла и бежать, куда глаза глядят. Я чуть настоящей не стала и чувствую, от этой психологической травмы отойду еще не скоро. «Если уж я когда-нибудь и соберусь замуж, то только по-настоящему, из-за человека, которому буду доверять», — припечатала я. «То есть дракона ты даже не рассматриваешь?» «Да какая разница? Главное ведь не это!» «Хорошо», — спокойно и чуть задумчиво согласился Зеленоглазый. «Ты не хочешь быть ни фиктивной любовницей, ни фиктивной женой, но все же согласна с тем, что оголтелая свора невест на меня одного — это слишком». Я настороженно кивнула. «С этим трудно не согласиться. Но, может, одна из них все же вас заинтересует и...» «Марина», — как-то устало проговорил он, — «я уверен, что ты никогда бы не вышла замуж за того, кого тебе навязали. И я тоже хочу жениться по любви на девушке, с которой захочу провести всю свою жизнь. Но король пожелал возродить страну после войны. И в его представлении лучший способ — это новые драконьи пары. И плевать ему на зов крови и другие наши заморочки. Видите ли, так и до старости можно не определиться, а я его верный вассал, которому он желает семейного счастья». Дракон прикрыл глаза. И мне его внезапно так жалко стало. Нормальный ведь мужик, красивый, умный. А на него устроили самую настоящую свадебную охоту. Тут за кого хочешь уцепишься, лишь бы избежать всего этого. «Кого хочешь? Рэм, но я ведь не дракон и для твоих целей не подхожу?» Осенило меня. «Марина, это не важно. Мы совместимы с любой расой. А наша кровь настолько сильна, что любая женщина может родить от нас только дракончиков». «О, а ведь вы так и не рассказали мне об особенностях своей расы». «Опять на «вы»?» С укором посмотрел он на меня. «Ну, ты ведь тут мне всякую дичь предлагал. Вот я снова избилась». «Но ведь ты согласна, что в данном случае со мной поступают неправильно». «Согласна, чего уж тут». Пожала я плечами. «И согласна с тем, что без помощи мне не справиться». «Согласна». «И согласна мне помочь в меру своих сил». «Согласна», — кивнула и спохватилась. «Но не ценой же собственной репутации». «Тут ты права», — покаянно опустил он голову. «Я настоящий эгоист и совершенно о тебе не подумал. Прости». И так горестно вздохнул, что я не выдержала. «Может, я как-то иначе могу тебе помочь?» «Как? Фиктивной любовницей или фиктивной женой ты быть не согласна. А как иначе защититься от назойливых невест, я не представляю». «Так может мне стать фиктивной невестой?» Предложила и сама не поверила, что это сорвалось с моего языка. Даже глаза вытаращила, обалдев от того, что озвучила эту идею. И ведь даже в мыслях ничего такого не было. И уже собралась заблажить, что совсем не это имела в виду. Но дракон подорвался со своего места и, в мгновение ока преодолев разделявшее нас расстояние, даже столик ему не помешал, встал передо мной на колено и, ухватив мои ладошки, благодарно произнес: «Ты предложила самый лучший вариант. Не понимаю, почему он раньше не пришел мне в голову?» «Но я...» — попыталась пойти на попятный. «Спасибо тебе огромное! Ты моя спасительница!» «Ага!» Кисло ответила я, понимая, что попятная отменяется. Посмотрела в довольное лицо дракона и по хитро блеснувшим зеленым глазам поняла, что меня только что очень грамотно развели. Но мне даже и предъявить нечего. Идея была вроде как моя. Я прищурилась. Отказаться теперь и правда не получится. К тому же такой поворот событий, как ни крути, выгоден и мне. У меня будет время осмотреться в новом мире, пребывая под защитой целого драконьего графа. А такие стартовые условия даются отнюдь не каждой попаданке. Да и общество Рембрандта мне нравится. Только вот пусть не думает, что для него все будет легко. Юрист я или просто погулять вышла. Наблюдая за изменениями на моем лице, довольный блеск в глазах дракона чуть притух, и я его не разочаровала. «Ты ведь не думаешь, что я соглашусь на эту авантюру без договора? И поверь, я не пропущу ни одной буквы!» Полюбовалась его удивленным лицом и решила уже завтра приступить к составлению договора. И тут до меня, как до той самой глупой утки, дошло. Я совершенно не представляю, умею ли я читать и писать на местном языке. Но не успела я в полной мере принять, что нахожусь в другом мире и ни с того ни с сего получила знание чужого языка. Хотя тут, наверное, стоит сказать спасибо Деду Морозу, не до конца утратившему совесть. А вот полное это знание или нет – вопрос. «Что случилось?» – тут же подметил перемену в моем настроении дракон. Лукавить не имело смысла, и я призналась. «Ну что ж, давай прямо сейчас это и проверим». Рэм встал и прошел к одному из шкафов, взял какую-то книгу и протянул мне. Поначалу написанные на нем вензелечки ни о чем мне не говорили, но потом в голове словно что-то щелкнуло, и я прочла. «Законы Третьего Королевства. Третье издание от Карена Нарнского». Мои брови непроизвольно поползли вверх. «Оказывается, я умею читать». «Ну вот и отлично. Какой договор ты хочешь составить?» «Мы прямо сейчас этим займемся», — опешила я. «Почему нет?» «Ну, я бы хотела для начала немного отдохнуть. В нашем мире сейчас глухая ночь, а день у меня выдался не самый простой. Да и переодеться во что-то более приличное не помешало бы». И попыталась снова натянуть рубашку на коленки. Я и правда очень устала. Адреналин схлынул, а кресло было слишком удобным, чтобы не мечтать прямо в нем и уснуть. И от одной мысли, что сейчас придется работать с документами и обсуждать пункты договора, становилось дурно. К тому же не помешало бы для начала хоть бы бегло ознакомиться с имеющимся у них сводом законов. Мужчина с досадой поджал губы, но было видно, что прекрасно понимает мое состояние и настаивать не собирается. «Рэм, к чему такая срочность?» — решила поинтересоваться. «Завтра все составим и начнем наше представление». «Понимаешь, до завтра может еще много чего случиться». Он посмотрел на стоявшие в углу большие часы. «Еще только разгар бала, а у меня в покоях уже побывали две настойчивые посетительницы. Что будет под конец, не берусь даже представлять». «И чего же ты хочешь от меня? В таком виде я все равно ничего не могу сделать». Я действительно не понимала, чем могу помочь в данной ситуации. «Поставь перед дверью охрану, закрой на замок дверь, наконец, и все». «Марина», — устало улыбнулся он. Дверь уже была заперта, и перед ней стояли мои гвардейцы, как и слуга, но это никого не остановило. «То есть?» Я удивленно на него уставилась. «К тебе в спальню может попасть любой желающий и, к примеру, убить, а твоя охрана и не почешется?» «Дело не в этом. Я не воюю с женщинами. Вернее, я не могу сейчас себе позволить с ними открыто воевать. Да, они нейтрализовали мою охрану, подкупили моего слугу. И не смотри на меня так, я сам разрешил ему взять деньги. Это лучше, чем если они причинят вред его здоровью». Я хотела уже возмутиться, но он продолжил. «Сам король дал разрешение на так называемую свадебную охоту за мной. И теперь у меня связаны руки. И если хоть одна пожалуется на жестокое обращение с моей стороны, я могу попасть в немилость. В то же время они могут делать практически все, что им вздумается». «Но это ведь какая-то дикость!» «Это драконьи законы», — вздохнул Рэм. «У нас в истории уже были прецеденты, когда аристократы не женились, ожидая зова крови, и оставляли род без наследников. Тогда-то и было принято право сюзерена, которое он мог применить к любому своему необремененному отношениями вассалу. То есть дать вот такую отмашку на охоту за женихом. Тот в таком случае не имеет права избегать общения с девушками». «Ужас какой!» – впечатлилась я. «Ты и правда сильно попал. А что вообще такое зов крови, которого вы, драконы, так упорно ждете?» Он вздохнул и потер двумя пальцами глаза. «Сложно объяснить наши драконьи заморочки». И посмотрел на меня с мольбой. «Ты точно не можешь составить этот договор сегодня? «Рэм, ну, допустим, мы его сейчас составим и даже подпишем. Что от этого изменится? Ты сможешь без урона чести переночевать в моей постели и разогнать всех, кто будет жаждать моего, внимания?» Я тоже потерла глаза. «По-моему, ты сейчас создаешь проблему на пустом месте». «То есть ты согласна со мной ночевать?» «Я согласна сегодня переночевать в твоей кровати». Глаза дракона блеснули, и он как-то подозрительно оживился. Но я тут же добавила. «А ты пока переночуешь в другой комнате». «Какой комнате? А у тебя их что, мало?» «Но...» «Что «но»? Сегодня ночью я буду твоим представителем. Заодно и намекну всем желающим, что успела первая, и теперь я твоя невеста». «А ты не думала, что тогда в порыве ярости они могут навредить тебе?» «Слушай, я уже реально была готова заснуть в кресле и держалась из последних сил. Сытный ужин и выпитое вино разморили меня окончательно. Вот я не понимаю, это магический мир или нет? Дай мне какой-нибудь амулет, бубен, погремушку или еще какую-нибудь штуку, которая сумеет меня защитить. И давай уже пойдем спать, а?» «Ну, пойдем», — без энтузиазма ответил мне Рэм, хотя, по-моему, должен был прыгать от счастья. «И книжечку эту», — я показала на томик, который он мне дал, чтобы проверить мою грамотность. «Не прячь, я завтра ее почитаю». «Эту?» Снова удивился он. «Может, я тебе какой-нибудь роман лучше подберу?» «От романа я тоже не откажусь, но с этой книгой мы познакомимся первым делом и, надеюсь, будем дружить». Спрятала зевок за ладошкой и чуть не поперхнулась, заметив, как томик, лежавший передо мной на столике, поменял цвет обложки и даже немного дернулся, а потом снова вернулся к исходному состоянию. «Что-то не так?» Он подошел и предложил мне руку, чтобы подняться. «Да нет, все так. Устала просто очень». Внезапно он притянул к губам протянутую мною руку и поцеловал кончики пальцев, проникновенно заглядывая в глаза. «Марина, спасибо тебе за помощь. Я перед тобой в долгу». И повел в спальню. Я в этот момент подумала, что, пожалуй, никогда раньше не была в более двусмысленной и пикантной ситуации.